Разумеется, обратно в убежище Гранин сразу не поехал. Вместо этого они с Воробьевым некоторое время петляли по заранее согласованному маршруту, потом спрятали машину и несколько часов скрытно наблюдали за ней, проверяя, нет ли хвоста, но его не было. 2. Год выдался урожайным на весенние дожди, лило часто и интенсивно. Это мешало как бойцам Гранина, так и волкам. Первые дважды с опозданием приходили в еще вчера обитаемые деревни, и застали в одном случае пожарище, а во втором – пустые дома. Бандиты же удачно застряли на превратившейся в кашу грунтовке, разделились и были под корень уничтожены отрядом Дьякова. Но глобально погода не могла ни на что повлиять. Численность и вооруженность группировки продолжали медленно, но уверенно расти, а главное, росла уверенность людей в своих силах. Годами они жили в страхе и не могли предпринять ничего действенного для обеспечения собственной безопасности и свободы. Годами их угнетали, каждый раз вдалбливая в головы, что сопротивление повлечет за собой только жестокие репрессии и наказания. И вот мало-помалу, день за днем эта порочная установка в сознании людей сдавала позиции. С каждым новым успехом боевых отрядов в них вливались новые добровольцы. Андрей долго обдумывал свой первый бой, и каждый раз сгорал со стыда, осознавая, как ничтожно и бесполезно он выглядел со стороны. Хорошо, что Воробьеву было не до него, иначе позора было не избежать. Хотя, Сергей не был желчным или любителем над кем-то смеяться. Наверное, он не стал бы никому рассказывать, но Андрею в любом случае было стыдно, как минимум перед ним. Романов тогда испугался, позволил коктейлю из страха и адреналина взять верх над собой, диктовать разуму свои условия. И теперь он страдал из-за своей слабости. Когда Андрей решил присоединиться к вооруженной борьбе, он не так себе это представлял. Он не знал, как все будет, но точно не ожидал, что с трудом сможет вспомнить хоть что-то из первого боя, кроме оцепенения и отстраненности. После произошедшего Андрей сделал выводы и дал себе слово в следующий раз во что бы то ни стало сохранить рассудок и не позволить страху овладеть им. Неплохо было бы побеседовать на эту тему с Родионовым или с полковником Граниным, но Андрею было стыдно признаваться им, что он действовал, как перепуганный слабак. Оставалось лишь готовиться к следующему бою, в котором он не позволит себе снова опозориться. Ночью дождь, ливший без устали несколько дней, наконец, закончился, и Андрей решил прогуляться по базе. Он по-мальчишески дурачился, наступая в лужи, выгребал из них воду ботинком, разглядывал свое отражение, а один раз даже попытался уцепиться за ветку раскидистого дерева и использовать ее в качестве турника, но руки соскользнули, и он чуть было не свалился в грязь. Ему был всего 21 год, полжизни он провел в страшном и опасном мире, но, несмотря на это, парню все равно хотелось побыть ребенком, вернуться хоть на миг в детство, которое у него украли. Дурачиться оставалось недолго, менее, чем через час на плаце будут проводить всеобщий сбор и явка обязательной. Жаль, что Игорь не захотел с ним погулять. Брат был хмур и задумчив. В последнее время это стало его обычным состоянием. А еще он научился брюзжать и постоянно жаловаться. Но даже несмотря на это, Игорь все равно оказался полезен, принимая участие в рейдах разведчиков. Именно он встретил Акима и дал группировке такой жизненно важный контакт. После этого отношения между братьями вновь потеплели. Андрею не хотелось бы, чтобы его брат отсиживался на базе в то время, как многие другие готовы драться с врагом. Слова Родионова возымели на него такой эффект, что теперь Андрей примерял их на каждого мужчину в группировке и вешал ярлыки. И если бы брат оказался в числе тех, кто предпочел трусливо прятаться за чужими спинами, Андрею стало бы так же стыдно, словно он сам так поступал. Пока Андрей гулял и дурачился в кабинете у Гранина, кроме самого полковника собрались Родионов и Дьяков, и атмосфера в помещении была очень далека от приятной. Паша со свирепым выражением лица сердито стучал огрызком карандаша по столу. Видя настроение полковника и зная его характер, Дьяков молчал и старался даже не смотреть в его сторону. Сказать что-то в такой обстановке мог только Родионов, но Макс, сидя на подоконнике, лишь задумчиво посматривал то в окно, то на Пашу и открывать рот не спешил. Он и так уже сказал достаточно. Именно он принес неприятное известие, из-за которого Паша теперь скрипел зубами. Гранину понадобилась минута, чтобы успокоиться, потому что поначалу ему сильнее всего хотелось достать пистолет и немедленно пойти решать проблему. И это несмотря на то, что он осознавал. Его просто обуяло ярость, и скоро это пройдет. Именно этого скоро он и ожидал. Успокоившись, Павел вздохнул и, наконец, заговорил, что меня больше всего убивает, так это то, что мы еще ничего не достигли, а они уже взялись за интриги. Суки неблагодарные. Макс лишь пошевелил бровями в ответ. Дьяков молчал. Замочить бы их, и дело с концом, зло добавил Гранин. Коля поднял глаза и посмотрел на полковника, пытаясь оценить, насколько серьезно тот говорит. Все в кабинете понимали, что такой шаг приведет к неприятным и совсем ненужным в сегодняшней ситуации последствиям. Всеобщий сбор, конечно, оказался очень кстати, продолжал Павел, только тему теперь поднимем другую. Повтори-ка еще раз, что у них там на уме. Из того, что мне рассказали, я понял следующее, ответил Макс. Несколько деревенских старост скучковались и втихаря подминают под себя народ. Они разделяют нас, тех, кто вышел с этой базы, и всех пришлых. Ясное дело, что в боевых отрядах подавляющее большинство людей повязываются между собой, многие из них хорошо знают этих старост и ясен пень, что они друг другу понятнее и ближе, чем мы. Вот с их помощью старосты подбивают остальных выступить на их стороне против нас. По их словам, мы – жестокие убийцы и сволочи. Для победы над бандой мы им нужны, но потом мы сами, по их словам, станем новыми бандитами, так что лучше после победы от нас избавиться, либо если не получится, то навязать нам свою волю силой. Как-то так, Гранин снова в ярости сжал кулаки и заскрипел зубами. Такие обвинения он не мог простить или подарить. Он еще не знал, как он отплатит этим ублюдкам, но то, что возмездие будет, это точно. Фамилии, имена этих старост есть? Есть. Кто рассказал вообще? Да один охотник. Толя Черенко зовут. Паша хмыкнул, почесал затылок. А чего он вообще решил рассказать? Почему их не поддержал? Подал голос Дьяков. Вот и я его о том же спросил. Если дословно, то он ответил, что мы – волки. В хорошем смысле. А эти стадо баранов. А сам он на заклание не спешит. Да уж, сравнение, конечно, не самое удачное. Снова хмыкнул Паша. Ладно, действуем так. Проследите, чтобы все боевые отряды были разоружены. Четверых надежных парней, кого-то из наших, кому точно доверяем, поставьте охранять арсенал. Еще шестерых я проинструктирую, чтобы держались немного в стороне и были готовы в случае чего оперативно вооружиться и прийти нам на помощь. А вот что делать с зачинщиками. Ладно, разберусь во время сбора. Гранин задумчиво уставился в стол. Остальные молчали, ожидая, что он что-то добавит. Выждав с полминуты, Паша вновь поднял глаза и посмотрел на друзей. «Ну, за дело, мужики», — сказал он, вставая. «Три. На плаце установили небольшой помост, возле которого крутились Макс и Паша. Дьяков стоял несколько в стороне вместе с маленькой группкой верных людей. Большинство обитателей убежища уже собрались рядом с помостом и непринужденно болтали, изредка бросая взгляды в сторону командиров. Еще несколько небольших групп направлялись к ним от бараков. Не было только четверки из охраны тоннеля, ведущего из долины, и четверых людей, оставленных охранять арсенал. Гранин выглядел спокойным и уверенным в себе. Если его в этот момент и обуревали какие-то эмоции, то он их мастерски скрывал. Он взглянул на наручные часы и вскочил на помост, чтобы всем было хорошо его видно. Он повторно осмотрел людей и убедился, что к плацу больше никто не торопится. Что ж, можно начинать. «Здравствуйте, друзья!» Начал Павел громким, уверенным голосом. Толпа бодро поприветствовала его в ответ. Паша обвел людей внимательным взглядом, пытаясь прикинуть, сколько же их тут. Глазомер подсказывал, что не менее сотни. «Уверен, все знают, кто я такой», — продолжил он, «так что не вижу нужды представляться, а сразу перейду к делу. Итак, почему же я вас собрал? На сегодняшний день у нас на повестке есть два очень важных вопроса. Первый из них – структура нашей организации». Гранин выдержал небольшую паузу, то ли собираясь с мыслями, то ли давая людям возможность понять смысл последней фразы. «Когда мы вас сюда пригласили, то понятия не имели, что со всеми вами делать. Хотели для начала просто защитить, но нужных ресурсов для этого у нас не было, да и сейчас нет, это вы и сами знаете. Все делалось по наитию, мы просто чувствовали, что так надо, не могли бросить вас на произвол судьбы. Но не буду кривить душой, пока что мы никого из вас не спасли, даже самих себя мы еще не спасли. Пока существуют степные волки, мы все в опасности. Более того, не факт, что мы будем в безопасности, когда волков не станет, ведь сейчас неизвестно, кто еще может претендовать на эти территории, но мы работаем над тем, чтобы никто больше не смел творить здесь беззаконие. Наша цель – нормальное, вменяемое и адекватное общество, главными принципами которого будут порядок и безопасность. Мы все объединились для достижения этой цели. Паша снова сделал паузу, во время которой внимательно оглядывал толпу, полукругом огибающую помост. Пока что все молчали, внимательно слушая его. Никто даже не пикнул, их внимание всецело принадлежало ему. Но в хаосе мы ничего не достигнем. Нас стало много и появилась потребность все систематизировать и привести в порядок. Для этого нам нужна четкая организационная структура, такая, в которой у каждого будет своя роль и зона ответственности. Я, как человек в прошлом военный, с точки зрения дисциплины и порядка не вижу ничего лучше армейской формы организации. Поэтому объявляю, что с сегодняшнего дня, с этой минуты, в нашей группировке будут действовать порядки и правила, схожие с армейскими. Павел принялся в общих чертах описывать правила, как он их видит, внимательно наблюдая за реакцией людей. По большей части все слушали с интересом, но были и такие, на лицах которых читалось неодобрение, и Паша с нетерпением ожидал, когда же они достаточно созреют для того, чтобы выразить свои мысли. И как главный на этой базе, я беру на себя ответственность за жизни всех нас, в конце своей речи заявил он. По крайней мере, пока не появится кто-то, кто сможет делать это лучше меня. Это мое требование как человека, в дом которого вы пришли. Если такое положение вещей вас не устраивает, сообщите об этом сейчас. Полковник, это неправильно, то, что ты говоришь, почти сразу подал голос высокий мужчина по фамилии Табунин, один из старост интриганов. И что же именно неправильно? Это узурпация. Вот что, вы обещали нам свободу и безопасность, а сейчас ты говоришь, что хочешь сделать из нас армию. Разве ж мы хотим воевать? Последний вопрос он задал толпе. Из толпы донеслись как одобрительные, так и неодобрительные возгласы. Похоже, особо большой поддержкой Табунин пока не пользовался. «Не армию я хочу сделать», — ответил Гранин, когда гул голосов пошел на убыль, «а организацию, построенную на армейских принципах. Все просто, у каждого своя зона ответственности, свои обязанности и свои допуски. Отличился, показал незаурядные навыки или сделал что-то стоящее для общества, получил награду и повышение. Только вместо названия «бригадир» будет, например, «сержант». Здесь уже собралось много людей, если не создать четкие правила и порядки, мы получим бардак. И кто же будет главным, когда бандитов прогоним? Влез в разговор еще один староста с седыми волосами. Гранин попытался вспомнить фамилию этого седого, но не смог. Его фамилии, в отличие от Табунина, Макс не называл, стало быть, седой либо был малоактивным, либо ни на что особо не претендовал и никого ни к чему не понукал, а просто плыл по течению. Тем не менее, именно он задал самый главный для них вопрос. Что ж, нужно поиграть с ними и выяснить, что они прячут в своих мелочных душонках, решил полковник. Ты как это видишь? Задал седому встречный вопрос Гранин. Или все вы? Под пристальным взглядом Гранина седой замялся и опустил глаза, что-то бормоча. На выручку ему пришел Табунин. Выборное все должно быть, ответил он. Кого люди выберут, тот и будет главным. А из кого выбирать будут? Послышался грубый голос из толпы. Кто готов отвечать за всех? Табунин замялся, скосил взгляд на седого, который стоял в паре шагов от него. Да хоть бы я, сказал он, поймав взгляд седого. Я староста уже 5 лет. Все меня знают, что я за человек. Вот именно. Зло крикнул все тот же голос. Мы тебя знаем. Ты за 5 лет только жопу волкам подставлял. Вертел я тебя, лидер сраный. Толпа зашумела, поднялся крик. Кто-то защищал Табунина, кто-то поддерживал его критиков. А ну тихо. Видя, куда идет дело, прервал спор Паша. Отставить балаган. Толпа понемногу стала затихать, но прежде, чем это произошло, кто-то успел получить по морде от агрессивного крикуна. Мы к этой теме чуть позже вернемся, продолжил Гранин. А сейчас я хочу рассказать и о втором вопросе нашей повестки. Это единство. Он снова выдержал короткую паузу, давая людям возможность подумать над этим словом. Сейчас мы объединены только одной целью – выжить в борьбе с бандой. Казалось бы, мы боремся за свои жизни, что может сильнее сплотить людей. Но нет, даже сейчас среди вас есть крысы, которые уже пытаются колотить, засирать людям мозги и плести интриги против нас, людей, которые дали вам приют и занимаются тем, что спасают вас, причем по собственной инициативе. Так вот, эти крысы строят планы насчет того, как устранить меня, майора Родионова и других людей, в чьем доме вы сейчас находитесь. Они хотят захватить власть, когда мы вместе с вами решим проблему с бандитами. Такова их благодарность. Паша смотрел прямо на Табунина, как одного из главных зачинщиков. Он видел, как меняется в лице староста, как под действием презрительного взгляда полковника он непроизвольно делает маленький шажок назад, видел страх и недоумение в его глазах. Так вот, хочу сообщить этим крысам. Ребятки, без нас, вам конец. Если за 5 лет вы не придумали ничего для того, чтобы справиться с бандой, то даже когда ее не станет, вы просрете все следующим бандитам, которые неминуемо придут сюда, узнав, что волков больше нет. Вы погибнете или будете проданы в рабство, но точно не выживете. Поэтому отдать свой дом и жизни в руки придурков типа Табунина, которые... Что за оскорбление? Поднял голову Шпичка, еще один староста, ближайший сподвижник Табунина. Закрой пасть, рявкнул на него Гранин, и Шпичка сразу съежился. С тобой и с Табуниным у меня будет отдельный разговор, персональный. Наш корабль идет в шторм, а вы двое ломаете его, помогая стихии взять верх. Вы своими действиями вносите разброд в умы людей, и тем самым помогаете банде. Уже только за это я бы пристрелил вас прямо сейчас, на этом месте. Табунин и Шпичка испуганно переглянулись. Но не стану, продолжал Гранин, сверляя их по очереди взглядом, потому что я не убийца. Вашу участь решат люди жизни и благополучия, которых вы поставили ниже своих собственных интересов. Многие взоры обратились сейчас на пару старост, но лишь некоторые были злыми, а остальные – удивленными и осуждающими. Люди порой бывают слишком добры. Итак, дальше расклад у нас будет такой. Главным, как вы выразились, с этого момента будет человек с самым высоким званием, а пока что это я. Чтобы вам не казалось, что что-то несправедливо, напоминаю еще раз, именно в наш дом вы пришли, именно мы дали вам защиту и благодаря нам вы все еще живы, и я надеюсь, что будете жить еще долго. Повторюсь, для получения любого звания нужно будет доказать, что вы его достойны. Служили в армии, разбираетесь в технике, обладаете особыми навыками, имеете специальные знания, квалификацию, организаторские способности, покажите себя и вас оценят. Да, звание не будет давать преимуществ, никто, даже я, не будет лучше питаться или не получит лучших жилищных условий, по крайней мере пока мы не покончим с волками и не почувствуем, что можем дать достойные условия каждому. Но ваши умения могут значительно приблизить нашу победу, а потом мы поговорим о наградах особо отличившимся. Если кому-то еще есть что сказать, я готов выслушать. Паша подождал немного, но никто не рвался возражать. Возможно, из-за его угроз в сторону старост, а может, толпа просто была с ним согласна. Или же им просто нечего было сказать, ведь большинство людей предпочитают следовать за кем-то, даже если это будет нести риск для жизни. Если так, решаем последний вопрос. Что делать с этими двумя гнидами? Он указал на Шпичка и Табунина. Видите, никто из вас, даже они сами не отрицают моих обвинений в их сторону, потому что большинство или даже все вы знаете, что я не лгу. Мне немного обидно, что среди вас нашелся только один человек, решившийся сообщить мне о готовящемся предательстве. Это неправда. Раздался в толпе сильный молодой голос. Присмотревшись, Паша узнал Андрея Романова. Я ничего не знал об этом, иначе и я бы рассказал. Из толпы раздалось еще несколько десятков голосов людей, одобряющих слова парня, но ни одного, порицающего его. Что ж, может, не так уж все и плохо, как Гранину показалось. Конечно же, это если они говорят правду. Ну, тогда я извиняюсь перед теми, кто ничего не знал. К таким людям у меня претензий нет. Итак, что будем с ними делать? Толпа молчала. Сразу скажу, что изгнать их мы не можем, потому что есть риск, что они подадутся к волкам и выложат им местоположение убежища. Мы этого не сделаем, смог выдавить Табунин. Может и так, в любом случае варианты есть такие. Мы можем либо закрыть их в камере, что глупо, ведь их все равно придется кормить, либо оставить их под чью-то поруку, пока мы не сможем их изгнать без риска для нас, либо принять какое-то другое решение. После озвучивания второго варианта из толпы послышались одобрительные возгласы. Есть и третий вариант, но в этом случае я его не предлагаю, это казнь. За предательство, толпа в ошеломлении затихла. Раз уж здесь собрались почти все, то я хочу вас предупредить, если среди вас заведутся новые крысы, если я кого-то заподозрю в предательстве, наказание будет неминуемым и жестоким. Хочу отметить, что я никому не угрожаю. Просто это справедливая кара за предательство всех, кто здесь находится. Люди молчали. Табунин и Шпичка, в мгновение ока растеряв всю поддержку, выглядели особенно подавленно. Дуралей думали, что хитрее всех, но на деле выяснилось совсем другое. Чем бы они ни руководствовались, они явно недооценили ситуацию и людей вокруг. Не услышав ни вопросов, ни предложений, Гранин подытожил все, что сказал ранее, и распустил людей. Несмотря на его опасения, все прошло намного скучнее, чем он рассчитывал. Он-то ожидал от старост яркого сопротивления, упорства, а они оказались самыми обычными слабаками, да еще и дураками. После сборов Паша поручил Дьякову, как главному идеологу, по своему усмотрению организовать иерархию и весь рабочий процесс, а также создать службу внутренней безопасности, такую, которая будет контролировать всех сомнительных личностей, пытающихся расшатать пока еще слабое единство молодой организации. Таким образом, Гранин хотел развязать себе руки для стратегического планирования, которое с каждым днем требовало все больше сил. 4. Андрей старался быть пунктуальным. Эта черта казалась ему правильной, особенно в полувоенной организации, которой они и являлись. К тому же он где-то вычитал, что точность, вежливость королей, и эта фраза так пришлась ему по нраву, что с тех пор он и сам всегда старался быть точным и пунктуальным. Он пришел в штаб специально на пару минут раньше назначенного времени и, выждав в коридоре оставшееся время, постучал в дверь нужного кабинета. Услышав бодрое «войдите», он решительно шагнул внутрь. Полковник, о чем-то оживленно беседовавший с Родионовым, жестом указал Андрею на один из стульев, стоявших возле огромного дубового стола, который притащили сюда для проведения совещаний. «Есть дело», — коротко бросил Павел, а Макс отошел к окну и закурил. Андрей опустился на указанный стул, перевел взгляд с Макса на полковника и обратился вслух. «Ты уже в курсе, что через Акима мы наладили контакт с гильдией?» Романов кивнул. «Хочу, чтобы ты еще раз рассказал мне о ней. Не вопрос, но мне особо нечего добавить к тому рассказу. Не беда, тогда меня это не интересовало так, как сейчас, я мог что-то упустить. Расскажи-ка еще раз все, что знаешь о гильдии. Вообще все». Андрей кивнул и подумал немного, решая, с чего начать. «Впервые я услышал о гильдии еще когда мы с братом скитались в попытках добраться до Волгограда, но тогда я не сильно обращал на это внимание. Покинув Ревны, деревню, куда мы с матерью приехали во время эпидемии, мы много чего наслушались и насмотрелись в пути, но про гильдию большая часть моих воспоминаний приходится на Прохоровку, когда мы устали от скитания и решили там остаться. Селяне пообещали со временем соорудить нам домик, а на первое время выделили один из сараев. В принципе, их дома были не намного лучше». Он взглянул на полковника, и тот кивком велел ему продолжать. «Вскоре мы поближе перезнакомились со всеми жителями и быстро влились в их коллектив. Аким, которого вы уже знаете, жил особняком. У него был хороший, добротный дом с зарешеченными окнами и крепкими дверьми, не чета халупам остальных, и стоял он на отшибе. Еще у него была машина, он ласково называл ее Нивкой, старая и потрепанная, но проехать могла где угодно. Аким не принимал участия в жизни деревни, но жители его очень уважали и старались во всем угодить. Он со снисходительностью принимал их помощь, но к дому никого не подпускал. Когда мы спросили односельчан, что он там хранит, нам строго-настрого запретили подходить к дому Акима и пригрозили поколотить, если ослушаемся. Потом мы узнали, что Аким был членом торговой гильдии и что благодаря ему волки не трогают деревеньку. Тогда же стало понятно, откуда у него берутся самые удивительные вещи, например, сахар или лекарства. Полковник внимательно слушал Андрея. Макс давно докурил и тоже сверлил Романова взглядом. «Ты говорил, что в деревню не принимали беженцев», — напомнил Макс. «Как так, что вас взяли?» «Не знаю. Может, для нас сделали исключение, потому что мы были подростками. Или на тот момент соглашение Акима еще никем из банды не контролировалось. А может, оно вообще никогда не контролировалось, но в Прохоровке его все равно на всякий случай соблюдали. Не знаю, мы с Игорем никогда не задавали этот вопрос. Даже боялись задавать, вдруг нас бы вышвырнули или выдали бандитам. Знаю только, что никого после нас в деревню не приняли». «Понятно. Продолжай». «Как-то раз Аким привез неудобные и тяжелые ящики. Я проходил неподалеку и увидел, как он пытается в одиночку перенести их в дом, ну и предложил помощь. Аким согласился. Я тогда впервые увидел, как выглядит его дом изнутри, Там было шикарно. Ковры, картины, мебель. Но самое главное, у него была большая библиотека. Кроме всего этого, в одном из углов в полу Аким сделал люк, а внизу устроил небольшой подземный склад. Мне он запретил спускаться, залез туда сам и принимал у меня ящики. После того я еще несколько раз помогал ему, иногда по своей инициативе, а иногда и по его. Вскоре он предложил мне перебраться к нему и помогать, но без Игоря я не соглашался. Это ему не понравилось, но со временем он все же согласился, чтобы мы оба переселились к нему, и выделил нам комнатку на чердаке. С этого момента у нас началась совсем другая жизнь. Андрей замолк. Павел, видя, что парень предался воспоминаниям, попросил его не отвлекаться и продолжать. Аким оказался очень умным, продолжил Андрей. Иногда в свободное время он учил и нас. Мы подтянули позабытые школьные знания и научились много чему новому. Кроме того, он много рассказывал о прошлой жизни, о том, как все было раньше. И вот с первых дней, что мы жили у него, нам стало регулярно попадаться слово «гильдия». Это было лет 8 назад, а может, чуть больше. Дом у Акима был не маленький, но и не сильно большой. На первом этаже находилась большая комната и кухня, где жил он сам, а в комнате на чердаке жили мы с Игорем. Разумеется, самым интересным местом в доме был подвал, но мы никогда там не бывали. Аким строго-настрого, под страхом изгнания из деревни, запретил нам лезть туда в его отсутствие и велел тщательно прятать вход, если бы в дом внезапно пожаловали незваные гости. Впрочем, даже при желании что-то сделать с двумя хитрыми замками и тяжеленной металлической дверцей, которую даже сам Аким поднимал не без труда, мы бы не смогли. Но часто, когда он сам забирался внутрь, а потом тащил оттуда тяжелые ящики, мы видели на них знак гильдии. Сначала мы не знали, что это за знак, но потом он нам объяснил. Еще позже, за пару месяцев до того, как на деревню напали степные волки, Аким начал понемногу знакомить нас со своей работой. Оказалось, что в доме он хранил только самое ценное. Для габаритного и менее ценного товара у него был склад, но я не помню, как называется место, где он находится. Кажется, что там даже работал кто-то еще. Наверное, Аким хотел сделать нас своими помощниками, потому что в эти последние месяцы мы узнали большую часть из того, что я позже смог рассказать вам, когда вы отбили меня у волков. По лицу Павла можно было догадаться, что рассказ Андрея хоть и был интересным для него, но никакого света на интересующие его вопросы не пролил. Он не пытался скрыть своего разочарования, но поглощенный воспоминаниями Андрей ничего не замечал. «Ну а что-то особенное, что-то, чего ты еще не рассказывал, ты не припоминаешь?» — с надеждой спросил Павел. Андрей пожал плечами. «Я рассказал все, что знал о гильдии. Можно еще поспрашивать Игоря, но вряд ли он что-то добавит». Андрей на мгновение задумался, и тут же его осенила догадка. «А почему не расспросить самого Акима? Во-первых, подумай сам, как отнесется Аким к такого рода расспросам», — перебил Андрея Павел. «А во-вторых, я не смогу найти его. Контакта с ним у нас нет, а ваш дом в Прохоровке был взорван. И скорее всего им самим». Впервые с начала разговора подал голос Макс. «Не суть, кем он взорван. Суть вот в чем: я иду на встречу с его руководством. Мне нужен кто-то, кто хоть как-то разбирается в гильдии. Я надеялся на тебя, но уже понял, что зря. Беда в том, что взять с собой все равно некого, поэтому несмотря на то, что я ошибся, ты полетишь со мной, скажем так, в качестве прогулки. Ты сказал, что рассказал все, что знаешь», — вдруг заметил Макс, делая ударение на последнем слове. «То есть все, что узнал от Акима и видел сам. А может, ты вспомнишь какие-нибудь слухи, истории?» Андрей задумчиво посмотрел на Макса. «Они хотят сделать нам предложение», — добавил Паша. «Как ты думаешь, с чего вдруг? Что у нас есть такого, что может быть им нужно?» Теперь Андрей изумленно уставился на Гранина. Он хотел знать его мнение. Впервые в жизни люди уровня Гранина и Родионова интересовались его мнением. Это было приятно, поэтому Андрей изо всех сил напряг память, пытаясь вспомнить хоть что-нибудь. «Из того, что я помню, получается, что гильдия сотрудничала со всеми, кто мог оказаться ей хоть немного полезным. Они могут быть заодно с волками и пригласить нас на встречу, чтобы выяснить, где находится убежище, или чтобы убить меня и обезглавить группировку», — спросил Гранин. «Я не знаю». Андрей пожал плечами, опустил глаза и снова задумался. Лицо Родионова помрачнело. Гранин тоже с досадой отвернулся. «Но по поводу вашего предыдущего вопроса, я, может, не так хорошо разбираюсь в гильдии, как вы ожидали, но одно я знаю точно, они никогда не пойдут на поводу у кого-либо. По крайней мере, точно не у степных волков. Они предпочитают делать дела чужими руками, а не самим делать что-то за других. Гранин оценивающе взглянул на парня, затем обменялся взглядами с Максом. Некоторое время все молчали. Макс закурил еще одну самокрутку, а Павел поигрывал карандашом, перекручивая его между пальцами. Андрей лишь переводил взгляд с одного на другого. «Ну, что скажешь?» – озабоченно спросил Гранин, поворачиваясь к Максу. «Я поеду», – коротко бросил тот. Павел покачал головой и взглянул на Андрея. «Нет, поедем мы с Андреем. Ты, мозг организации, Паша, уверен, что это хорошая идея – рисковать собой». Попытался было возразить Макс. «Моя затея – мне и рисковать, и расплачиваться, если что, а ты останешься. Судя по всему, там сидят хитрые ребята, а с такими надо разговаривать на их языке, без обид». Паша улыбнулся, а Макс поначалу состроил угрожающую гримасу, но потом тоже улыбнулся. «Да, альтернативы у нас нет. Ну а чтобы не рисковать, как ты сказал, мозгом, я поеду с Андреем, а не с тобой или Дейковым. Даже если с нами что-то случится, вы вдвоем дело точно не запорите». Макс скривил губы и отвел глаза, что означало «как знаешь». Это выражение лица в спорах с Граниным он использовал не впервые. «Был бы здесь Витька, он бы дал дельный совет», — подумал Гранин. «Родионов — толковый мужик и отличный боец, но он человек действия, а когда у тебя на руках почти ничего нет, нужна хорошая стратегия, иначе действия могут быстро закончиться в какой-нибудь яме». И вот тут уже Родионов мастером не являлся. Андрей вдруг понял, что дело предстоит рисковое, раз Гранин говорит такие вещи. А вдруг их там убьют на этих переговорах или что оно там такое? У него даже появилась мысль попросить не брать его с собой, но он тут же сам себя заклеймил трусом и представил выражение лиц Макса и Павла, когда они услышат эту просьбу. Нет, будь что будет, но он больше так не опозорится. Ни в их глазах, ни в своих. Раз Гранин, старый тертый калач, готов рискнуть, то рискнет и Андрей. К тому же это ведь можно рассматривать как проявление высокого доверия, раз его хотят взять с собой на такое дело. Этот момент Андрей решил уточнить. «Павел Константинович, а...» Начал было он и тут же поправился. «Товарищ полковник», Гранин покачал головой и снисходительно улыбнулся. Затем кивком предложил Андрею продолжить. «Так вот», неуверенно выдавливал Андрей, «я лишь хотел уточнить, возможно, среди новоприбывших есть люди, которые получше меня разбираются в вопросе и подходят для такого дела, боишься, что ли?» Тут же спросил Родионов, подозрительно косясь. «Нет», поспешно ответил Андрей, который опасался, что Макс или Паша могут такое подумать. Вопрос чисто рациональный. Хочется, чтобы результат был как можно лучше. «О, какие словечки знает», хитро щурясь, бросил Макс. «Может, и есть такие», серьезно ответил Павел, проигнорировав реплику Родионова. «Но вопрос в том, кому мы можем доверять. Мне, стало быть, доверяете?» Не сумел скрыть самодовольство Андрей. «Пока да», с нажимом ответил Гранин. Такой ответ опустил Андрей обратно на землю. «Завтра на рассвете выезжаем», — добавил Павел. «Будь готов». «Так точно», — твердо ответил Андрей. Глава 3.2.5. Как и сказал полковник, они выехали на рассвете. Трофейный хамви, захваченный Максом и Павлом, когда они спасли Андрея, бессовестно выжирая дефицитный бензин, бодро вез их по неровной дороге. Романов развалился на заднем сидении. В люке стоял Воробьев, одной рукой облокотившись о крышу, а другой держась за установленный там пулемет. Сергей, помимо самого Павла, в их компании был единственным, кто хорошо разбирался, как не только стрелять из пулемета, но еще и попадать, потому водительское место доверили другому человеку. Сам Гранин сидел возле водителя, а машину вел Толя Черенко, крепкий, как Родионов, суровый охотник. Он хмуро смотрел на дорогу и прислушивался к урчанию мощного двигателя, распугивающему, по его безусловно важному мнению, всю дичь в округе. Еще он постоянно комментировал происходящее в стиле «вертел я что-либо или кого-либо». Если долго послушать Толика Черенка, то могло показаться, что он вертел вообще все, и нет ничего на свете, что не было бы близко знакомо с его гениталиями. На машине проехали около 30 километров на северо-восток. Оттуда их должен был забрать вертолет гильдии. Даже когда их привезут обратно, если привезут, потому что Павел все еще не был в этом уверен, то высадит в другом, заранее оговоренном месте, откуда Черенко и Воробьев должны будут их забрать. Ехали осторожно, часто останавливались и высылали вперед Андрея, чтобы тот разведал обстановку, особенно если впереди наблюдался какой-нибудь холм. То ли им повезло, то ли бандиты из-за навалившихся на них в последнее время проблем не были особо активны, но никто им по дороге не встретился, поэтому до места назначения добрались быстрее, чем рассчитывали, и пришлось немного подождать. Вертолет прилетел точно в назначенное время. Это был старый «Ансат», слегка покоребанный, но вполне приличный на вид. На сером корпусе красовалась эмблема в виде круга, в центре которого был изображен кулак. Пилот не стал глушить двигатель и поднял машину в воздух, как только пассажиры заняли свои места. Вертолет взлетел плавно, повисел несколько секунд на одном месте, пока пилот что-то нажимал, и направился в нужную сторону. Андрей с неподдельным интересом наблюдал за действиями пилота, но вертолет после взлета спокойно летел в заданном направлении, и пилот вскоре перестал привлекать внимание парня. От нечего делать, он уставился в окно. Машина быстро летела на восток, внизу еще черные или грязно-желтые поля перемежались с начинающим зеленеть лесом, изредка попадались небольшие речушки и озера. Андрей несколько раз замечал плохо замаскированные укрепленные точки и небольшие колонны разнообразной техники. Кому они принадлежали, было открытым вопросом, но скорее всего, степным волкам. Вертолет не мог быть незамеченным. Волки видели его, и похоже знали, кому он принадлежит, потому что не стреляли. Гранин не знал, что вертолеты в новое время – непозволительная и дорогостоящая роскошь, диковинка, доступная очень немногим, но в первую очередь – торговцам. Впрочем, Паша особо о таком и не задумывался. Вместо этого он пытался на основе информации, полученной от Акима, выстроить максимум возможных вариантов развития событий и разработать план действий. К слову сказать, то, что в итоге вышло, он тоже предусмотрел, но немного не в таком виде и не отработал до конца, но польза от этого в итоге все равно была. По пути им попался небольшой городок. Павел с Андреем впились в него взглядами, жадно рассматривая остатки строений. Городок был полностью разрушен, и лишь кое-где среди руин попадались частично уцелевшие дома, сгоревшие машины, поваленные столбы линии электропередач, заваленные горами обломков и мусора улицы. Серость и уныние царили в этих руинах, когда-то бывших человеческим муравейником. Разрушения, которые принес вирус, впечатляли. А самым неприятным было понимание, что сам вирус ничего не разрушал, это сделали люди, которых он не смог убить. Действительно, самый страшный враг человечества – это оно само. Подлетая к территории гильдии, картина немного изменилась. И хоть городов больше не было видно, но организация войск была совсем другой. Тщательно замаскированные и изредка замечаемые даже опытным взглядом Гранина позиции разительно отличались от показа мод, наблюдаемого у бандитов чуть ли не кем угодно. Здесь все было сделано четко и качественно. Это был совсем другой уровень. Наконец, вертолет приземлился на специальной площадке базы гильдии. Она находилась в маленьком городке, который выглядел вполне прилично. По сути, весь городок и был базой. В нескольких стареньких пятиэтажках точно кто-то жил, потому что окна здесь были застеклены, во многих из них виднелись тюли или занавески, а изредка на подоконниках можно было увидеть даже цветы в горшках. Все это выглядело для Андрея настоящей диковинкой, ведь в последний раз он видел такое в далеком детстве.